По дороге в школу Том повстречался с Гекльберри Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и боялись его, потому что он был ленивый, скверный, невоспитанный мальчишка. И еще потому, что их дети все до одного души в нем не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать ему во всем. Гекльберри был вольная птица. Бродил, где ему вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую — в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться. Никто не запрещал ему драться, он мог не ложиться спать хоть до утра. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнуренные, скованные по рукам и ногам, хорошо воспитанные мальчики из почтенных семейств. Том приветствовал романтического бродягу. «Эй, Гекльберри, что это у тебя?» «Дохлая кошка». «Дай-ка посмотреть», — сказал Том. «Ишь ты, окоченела совсем. Слушай-ка, Гек, дохлые кошки, на что они надобны?» «Как на что? Бородавки сводить». «А как же ты сводишь их дохлыми кошками?» Гекльберри приосанился. «А вот как. Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи, к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек, и в полночь за ним явятся черти. И вот когда они потащат покойника, ты брось им вслед кошку и скажи: черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом, все трое долой от меня. От этого всякая бородавка сойдет». «Слушай, Гек, ты когда будешь пробовать кошку?» «Нынче ночью». «Возьмешь меня с собой?» «Конечно, если ты не боишься». «Боюсь? Ну вот еще. Ты только не забудь мяукнуть». Дойдя до школы, Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на урок. Он повесил шляпу на колышек и с деловитой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель, убаюканный мерным жужжанием класса, мирно дремал в кресле. Появление Тома разбудило его. «Томас Сойер?» Том знал, что когда его зовут полным именем, это не предвещает ничего хорошего. «Ну, сэр, а сегодня вы почему изволили опоздать?» Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились длинные золотистые косы, которые он сразу узнал. Он увидел, что единственное свободное место на той половине класса, где сидели девочки, было рядом с ней, и моментально ответил: «Я остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном». Гудение в классе смолкло. Наконец учитель произнес: «Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я когда-либо слыхал. Снимите куртку». Рука учителя трудилась, пока не устала, а пук розок не стал значительно тоньше. Затем последовал приказ: «Теперь, сэр, ступайте и садитесь с девочками, и пусть это послужит вам уроком». Ученики захихикали. Том присел на краешек сосновой скамьи. Девочка вздернула нос и отодвинулась. Все кругом шептались, перемигивались, подталкивали друг друга, но Том сидел смирно, и на него перестали обращать внимание. Мало-помалу он начал поглядывать на соседку. Та заметила, надула губки и на целую минуту отвернулась. Когда же она глянула украдкой в его сторону, перед нею лежал персик. Девочка отодвинула персик. Том мягким движением снова придвинул его. Она опять оттолкнула персик, но уже без всякой враждебности. Том терпеливо положил персик на прежнее место, и она уже не отодвинула его. Том начал что-то рисовать на грифельной доске, прикрывая свой рисунок левой рукой. Девочка на первых порах притворялась, будто не обращает внимания, но затем стало обнаруживаться ее любопытство. Наконец она сдалась и попросила нерешительным шепотом: «Дайте посмотреть». Том открыл часть карикатурно нелепого дома с двумя фасадами и трубой, из которой выходил дым в виде штопора. Она бросила взгляд на рисунок и прошептала: «Какая прелесть! Теперь нарисуйте меня». Том нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, приделал к ним тонкие соломинки ручек и ножек и вооружил растопыренные пальчики громаднейшим веером. «Как хорошо!» — сказала девочка. «Хотела бы я уметь рисовать». «Да это не трудно. Я вас научу на большой перемене, ладно?» «Ладно». «Как вас зовут?» «Бекки Тэтчер, а вас?» «Впрочем, я знаю. Томас Сойер». Том опять начал что-то царапать на доске, пряча написанное от Бекки. Но теперь она перестала стесняться и попросила показать, что там такое. А Том отговаривался: «Прав же, тут нет ничего». «Нет, есть, пожалуйста, покажите. Да ведь вам и смотреть-то не хочется». «Нет, хочется. Вовсе не хочется. Ах так, ну так я все равно посмотрю». И своей маленькой ручкой она схватила его руку. Началась борьба. Том делал вид, будто серьезно сопротивляется, но мало-помалу отводил руку в сторону. И, наконец, открылись слова: «Я вас люблю». «Гадкий!» И девочка больно ударила его по руке, однако покраснела. И было видно, что ей очень приятно. В то же мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимо и медленно стискивает его ухо и тянет кверху все выше и выше. Таким способом он был припровожден на свое обычное место под перекрестное хихиканье всего класса. Когда все успокоились, Том самым добросовестным образом попытался углубиться в занятие, но в голове у него был ужасный сумбур, и хотя ухо Тома горело от боли, в сердце его было ликование. Когда, наконец, пробило 12 и наступила большая перемена, Том и Бекки встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они уселись рядом, положив перед собой грифельную доску. Том дал Бекке грифель и, водя ее рукой, создал еще один удивительный домик. А когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел, они принялись болтать. Том был безмерно счастлив. «Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?» «Нет». «А хотела бы?» «Пожалуй. Не знаю. А как это делается?» «Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него, и потом вы целуетесь. Вот и все. Это каждый может сделать». «Целуемся? А для чего целоваться?» «Ну, так принято. Все влюбленные это делают. Ты помнишь, что я написал на доске?» «Да». «А теперь я потихоньку шепну тебе это на ухо». Видя, что Бекки колеблется, Том обнял девочку за талию, приложил губы к самому ее уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал: «А теперь ты шепни мне то же самое». Она долго отнекивалась и, наконец, попросила: «Отвернись, чтобы не видеть меня, и тогда я скажу». Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от ее дыхания стали трепетать его кудри, и прошептала застенчиво: «Я вас люблю». Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней, продолжая уговаривать: «Ну, Бекки, теперь уже все кончено, только поцеловаться, ну, пожалуйста, Бекки». Мало-помалу она сдалась, и подставила ему лицо, раскрасневшееся от долгой борьбы. О том поцеловал ее в валые губы и сказал: «Ну вот и все, Бекки. Теперь уж ты никого не должна любить, только меня, и ни за кого, кроме меня, не выходить замуж никогда, никогда и во веки веков. Да, я никого не буду любить, Том, только тебя одного. И ты смотри, ни на ком не женись, только на мне. Ну, само собой, конечно, такой уговор. Вот мы с Эми Лоренс». Бекки Тэтчер широко раскрыла глаза, и Том понял, что сделал промах. «О, Том, так я уже не первая. У тебя уже была невеста». «Перестань, Бекки. Да я больше не люблю ее». «Нет, любишь, любишь». Том попытался было обнять ее за шею, но Бекки оттолкнула его и продолжала рыдать. У Тома защемило сердце. «Бекки», — проговорил он несмело, — «я люблю только тебя, а других я и знать не хочу». Никакого ответа. Одни рыдания. Тогда Том вытащил самую лучшую свою драгоценность — медную шишечку от каминной решетки и, протянув ее, сказал: «Ну, Бекки, ну возьми же, дарю». Она оттолкнула его руку, шишечка упала и покатилась по полу, и тогда в нем проснулась гордость. Том вышел на улицу и решил уйти, куда глаза глядят, и не возвращаться в школу в этот день.